оптимизм и уверенность в себе. Отложите на минутку в сторону весь свой оптимизм. Я сейчас объясню, с чем связана такая просьба. Оптимизм – это, безусловно, положительное качество, которое помогает вам видеть во всем только хорошее. Но сам по себе оптимизм, не связанный ни с какими другими качествами, мало чем может помочь. Оптимизм зачастую путают с уверенностью в себе. Если оптимизм позволяет вам видеть во всем только положительное, то уверенность в себе придает вам силы справиться и с отрицательными сторонами. Жизнь – это не симфония, состоящая только из прекрасных и радостных звуков. В ней есть и оборотная сторона. Но уверенный в себе человек не боится сложных ситуаций. Уверенным в себе можно назвать такого человека, который по собственному опыту знает, что может положиться на себя. Уверенного в себе человека ничто не остановит, потому что он знает, что справится с любыми трудностями. Он уже неоднократно доказывал это себе. О том, как в самые короткие сроки воспитать в себе уверенность, вы узнаете из третьей главы. Финансы имеют чрезвычайное значение для формирования уверенности в себе. Они оставляют не так уж много места для неоправданного оптимизма. Выписки из счетов говорят сами за себя, они не терпят приукрашивания действительности. Если вы хотите развить уверенность в себе, то должны научиться управлять своими финансами. Ваша финансовая ситуация должна стать для вас доказательством, что вас ничто не в силах остановить. Вы не должны допускать, чтобы финансовое положение подрывало вашу уверенность в себе. Ведь без этой уверенности вы будете жить на минимальном потребительском уровне. Вы никогда не узнаете, какие способности кроются в вас. Вы никогда не пойдете на риск. Вы не будете развиваться как личность. Вы не сделаете того, на что способны. Вы не раскроете свой потенциал. Человек, не обладающий уверенностью в себе, ничего не делает, ничего не имеет и ничего собой не представляет. Все это не имеет ничего общего с оптимизмом. Ваш банковский счет должен служить вам доказательством, что финансы являются для вас поддержкой в жизни. Каждый взгляд на него должен придавать вам чувство уверенности в собственных способностях. Об этом и пойдет речь в книге. Вы должны научиться так управлять своей финансовой ситуацией, чтобы деньги работали на вас, а не против вас. Они могут как осложнить, так и облегчить вашу жизнь.